Глава 25. Эд отвел Флинта и Анну в пугающе роскошный, под завязку набитый бизнесменами японский ресторан, сразу за углом офисного комплекса. Их столик обслуживала миниатюрная женщина в голубом кимоно. Эд заказал всем троим самые дорогие суши-ассорти и настоял на том, чтобы Анна съела все, даже те компоненты, от которых у нее волосы становились дыбом. Кусочки с огромными пламенеющими икринками, с тощими креветками без панцирей, озадаченно таращившимися на нее черными бусинками глаз. Какие-то штуковины, обвитые глянцевыми изумрудными водорослями или осьминожьими щупальцами с присосками. До сих пор она ела суши только один раз. Родом из Сейнсберис, блюдо не произвело на нее впечатления, и она только теперь поняла, с чего весь сыр-бор вокруг суши. «Ну как она нравится?» — Эд палочками указал на высокохудожественный натюрморт на ее тарелке. «Да, потрясающе! Не сравнить с гадостью из супермаркета!» «Бог мой!» — презрительно бросил Эд. «Суши из супермаркета! Просто извращение! Этому блюду холодильник противопоказан! Сама суть суши, магия суши заключается в том, что они хранят тепло рук повара!» «Конечно, качество рыбы играет роль!» Качество риса и того больше. Но положите самое искусное суши в холодильник, и блюдо погибнет, Анна. Погибнет безвозвратно. Анна покосилась на Флинта. Тот с пренебрежительной миной наблюдал за разглагольствующим Эдом. Бывший приятель Би явно бесил Флинта. До невозможности бесил. Пряча улыбку, Анна прикрыла рот ладонью и сделала вид, что поперхнулась. «Как тебе суши, Флинт?» — спросила она, откашлившись. Флинт буркнул что-то невнятное, однако кивнул. Улыбнувшись ему, Анна положила в рот нечто, с виду напоминавшее влажный щенячий язык на рисовой колбаске. «М-м-м», — застонала она с набитым ртом. «Изумительно! Что это?» Эд раскрыл иллюстрированное меню, уткнулся в него. «Это... Торо!» — тихо отозвался Флинт. Во взгляде Анны читался вопрос. Торо — это мясо брюшка тунца. Его там немного, поэтому оно считается настоящим деликатесом. По вкусу смахивает на сливочное масло. Да. Анна энергично закивала, проглотила Торо и запила водой. Точно, свежесбитое сливочное масло. «Разбираешься в японской кухне, Флинт?» — изумленно возрился на него Эд. «Есть немного». Флинт положил в рот розовый, отливающий перламутром лепесток маринованного имбиря. «Я там прожил какое-то время, поднабрался. Ты был в Японии?» Анне тоже не удалось замаскировать удивление. «В 84-м год прожил. Правда? В Токио. И что ты там делал?» «В основном преподавал». «Какой предмет?» «Английский». «Ого!» Ну, пожав плечами, он обмакнул лососевый ломтик в соевый соус. «Это дело давнее». Анна смотрела на него круглыми от восторга глазами. «Флинт жил в Японии. Целый год преподавал английский. Вот это да! Интересно, что там у него еще за плечами?» До сих пор она не задавалась этим вопросом, как наивная дура, полагая, что Флинт родился за рулем лимузина в тот момент, когда встретил Би. Анна попыталась представить, как юнец чуть за 20 учит английскому черноглазых японских ребятишек, как, возвышаясь над толпой, бродит по улицам Токио. А ведь, по сути, ей о Флинте ничего не известно. О его отношениях с Би в том числе. Очередной вопрос о Японии уже вертелся у Анны на языке, но как только она открыла рот, Флинт сам обратился к Эду. «Я так и не понял, ты слышал, чтобы Би называла Зандера сыном?» «Нет, буквально не слышал. Однако я всегда отзывался о нем как о ее сыне, и Би ни разу меня не поправила». «А отец? Она когда-нибудь упоминала отца Зандера?» «Нет». Я спрашивал, но она отказалась обсуждать эту тему. Не хотела ничего рассказывать о Зандере и точка. «Тебе это не кажется странным? Если кроме тебя о Зандере все равно никто не знал, она ничего бы не потеряла, если бы рассказала о нем подробнее, так? Я что-то не врубаюсь». «Слушай», — заявил Эд, — «я точно в таком же недоумении, как и ты. Я сам никогда не понимал, почему она отказывается о нем разговаривать. Но я уважал ее право на личную жизнь, на тайну, и неважно, какие у нее были мотивы. Да из чего бы самому мальчику лгать? Из какой стати Би проводила с ним столько времени, купила для него целый дом. Он был отъявленный паршивец, поэтому ни о какой чисто человеческой симпатии речь не идет. Одним словом, Зандер ее сын. Это единственное разумное объяснение. Флинт и Анна переглянулись. В его словах была логика. «А что произошло между вами с Би?» — спросила Анна. «Почему вы расстались?» Эд чуть заметно поморщился, промокая салфеткой рот. «А вот это другая история. Тут мне есть о чем рассказать. Еще по пиву?»